Исцеление Сухорукова. Однажды, в субботний день, Иисус Христос вошел в синагогу, в дом собрания и молитвы. Там был человек с иссохшую правой рукою. Фарисеи же, желая найти обвинение против Спасителя, следили, не исцелит ли он больного в субботу. Спаситель, зная помышления их, сказал Сухорукому: «Встань и выйди на середину». Потом, обращаясь к фарисеям, сказал: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло? Спасти жизнь или погубить, то есть оставить на погибель?» Они молчали. Иисус, посмотрев на всех их, сказал: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Насколько же человек лучше овцы? И так можно в субботу делать добро». После этого Спаситель обратился к Сухорукому и сказал: «Протяни руку твою». Сухорукий протянул больную руку, и она стала здоровою, как другая. Фарисеи пришли в бешенство, и вышедшие из синагоги совещались между собою, как бы погубить Иисуса. Иисус же с учениками пошел оттуда дальше. За ним следовало великое множество народа, и он, проповедуя, исцелял всех больных.